Глава 31. Я не ошибка. Я живая. Я есть. Я вспомнила, как стояла на кухне у тети Нюры и дрожала, когда слышала шаги в подъезде. Вдруг бабушка узнает. Вспоминала, как в школе ловила завистливые взгляды, когда учительница давала мне конфету, и как мне хотелось закричать. «Я не прошу! Мне просто иногда тоже хочется тепла!» Я плакала за все, за каждую еду, которую ела из-под тишка, за каждый раз, когда притворялась сытой, хотя желудок сжимался от голода, за каждый взгляд в зеркало полный ненависти, за каждый раз, когда старалась быть удобной, чтобы не потерять любовь, которую на самом деле никогда и не получала. И где-то в этом плаче, в этом бессилии, в этой сырой подушке я вдруг почувствовала, как будто внутри стало тише, словно что-то отпустило. Чуть-чуть, самую малость, но отпустило. Как будто эта боль, сжигающая внутри меня годами, начала таять, и на ее месте впервые появилось что-то другое. Что-то мягкое, теплое. Облегчение, невыносимо хрупкое, но настоящее. Я встала, не сразу, медленно, будто опасаясь спугнуть это новое чувство. Подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Лицо опухшее от слез, волосы растрепаны, глаза покрасневшие, но в них впервые не было ненависти. Я взяла расческу, расчесалась, потом надела мягкий свитер, самый уютный, что был. Пошла на кухню, достала гречку. Варила ее медленно, аккуратно, как будто готовила не просто еду, а заботу, с любовью, для себя. Когда я села за стол, в моей голове звучала одна простая мысль. Я заслуживаю есть. Я заслуживаю заботы. Я заслуживаю быть собой. Я ела и чувствовала, как каждая ложка словно зашивает внутри какую-то старую рану. И мне было хорошо, спокойно, по-настоящему. Я не торопилась убирать со стола, просто сидела, слушала тишину. Она больше не пугала. Впервые тишина казалась мне не пустотой, а пространством. Место, где я могла дышать, быть собой. А потом я открыла блокнот, старый, с помятыми страницами. Там были записи, полные боли, страха, отчаяния. Я взяла ручку и написала одну фразу. «Я не ошибка, я живая, я есть». И вдруг заплакала снова, но уже не от боли, а от чувства, что я возвращаюсь. К себе, издалека, из бездны. А утром я пошла в церковь. Просто пошла, без мыслей, без ожиданий. И там, среди тишины, впервые отчетливо услышала голос. Нежный, тихий, но такой настоящий. Голос любви. Где-то внутри, не снаружи. Не человеческий. Я не знала, как это объяснить, но знала точно. Я слышала его всегда, просто не замечала, или не хотела, или боялась. Я заплакала, вслух сказала Богу: «Спасибо, я не знаю, как правильно благодарить, я несовершенна, но я чувствую, как ты любишь меня, такой, какая я есть. Спасибо за жизнь, за все, что ты делаешь для меня, даже если я этого не всегда понимаю». После службы мы с Ольгой пошли гулять в парк. Я смотрела на мир иначе. Все стало ярче, глубже, воздух вкуснее. Дети смеялись на площадке, и у меня защемило сердце. «Я тоже хочу детей», — сказала я вдруг и улыбнулась. Ольга сжала мою руку, и мы пошли дальше. Позже, в тот же день, я решилась. Мне казалось, что теперь, когда я начала меняться, все может измениться и в нас. Я решила поговорить с Владом, предложить задуматься о ребенке. Мне казалось, это поможет. Что ребенок может стать началом чего-то нового, что он спасет нас. Но внутри меня звучал голос, спокойный, уверенный, почти родной. «Это конец. Отпусти». Я зажмурилась, как будто могла этим заглушить его. «Нет», — прошептала я себе. «Ребенок спасет семью. Мы справимся. Я справлюсь». Когда Влад пришел, я подошла к нему аккуратно, с надеждой. Настолько хрупкая, что даже взгляд его мог ее уничтожить. «Я хотела с тобой поговорить». Голос дрожал, но я старалась держаться. «Я думаю, нам стоит попробовать завести ребенка». Он фыркнул, покосился на меня с усталостью, как на мешок с мусором, который давно пора вынести. «Ты серьезно? Тебя и так разносит от каждой печеньки. А после родов что будет? Тебе оно надо?» «А мне вот уж точно не надо». Мне и так стыдно с тобой на люди выходить. Удар. Без эмоций, просто фраза. Но будто каблуком в живот. Я побелела, но не ответила. Даже не вздрогнула. Просто стояла, вцепившись ногтями в ладони. «Но если сейчас не родить», — прошептала я, — «то потом уже поздно будет». Он вздохнул, словно я ныла о каком-то новом сериале. «Лера, послушай». Он слегка смягчил интонацию, будто делал одолжение. «Ну какие нафиг дети? Куда рожать? В эту жопу мира? Я не готов быть отцом. Я хочу жить для себя». Слова звучали логично, правдиво, холодно. Он смотрел сквозь меня, как будто я была только стеной, на которую случайно повесили разговор. Я почувствовала, как внутри все сжалось. В животе появилась пустота, в горле ком, ноги налились ватой. Хотелось что-то сказать, возразить, умолять. Но язык словно прирос к небу, только молчание. Через пару минут он, будто смягчившись, добавил: «Если тебе так хочется, рожай. Только на мою поддержку не рассчитывай». И в этот момент меня накрыло, как вспышка, флешбэк из детства. Я снова лежу в той постели, в полураздолбанной квартире маленького тухлого городка, в темноте, в боли, в страхе. Маленькая, одинокая, со стучащим в висках пульсом, сорвущимися связками, с последней надеждой, что мама останется. А вместо этого его голос и выбор, к которому я не была готова, никогда не буду. В голосе презрение и угроза, будто я не ребенок, а враг. «Хочешь, оставайся с ней, но потом не жалуйся, что у нас с тобой все трещит по швам. Ты сама сделала выбор, я или она». И тогда мама выбрала не меня. Я помню, как тихо закрывалась дверь, как я осталась по ту сторону, в тишине, с собой, со своей болью. И все повторяется. Только теперь это не мама, а я. Не отец, а Влад. Не та обшарпанная недостроенная квартира, а наша кухня. Но суть та же. Кто-то снова говорит: «Выбирай». Точно так же, как тогда. Словами, от которых по коже идет мороз. Дежавю, от которого хочется выйти. Как будто Влад подменил моего отца и вытащил из памяти самое страшное. Тот вечер, когда я лежала в постели, корчилась от боли, а за дверью шел праздник. И мама стояла перед выбором. И выбрала не меня. Теперь все повторяется. Только теперь выбираю я. Снова ставят условия. Снова я слышу: «Ты сама сделала выбор. Только теперь я должна выбрать не между людьми, а между своим желанием и его условиями. И как бы я ни решилась, я все равно буду виновата». Я кивнула. Не потому, что согласна. Потому что устала. Потому что любые слова были бы просто шумом в пустом пространстве. Я ушла в комнату. Медленно. Чтобы не слышать, как громко стучит сердце. Оно гудело, как колокол на похоронах. Голос внутри снова сказал: «Отпусти». Но я не хотела. Я вцепилась в это «нас», как в спасательный круг. Я сопротивлялась, верила, что это просто период, что он просто оступился, что устал, что еще поймет, осознает, вернется. Я же столько вложила, столько проглотила, пережила, простила. Но не может же все быть зря. А если и может, я не хочу этого знать. Я легла на кровать и долго смотрела в потолок. Слезы не текли. Просто была пустота. Та самая, из которой потом рождаются самые страшные решения. Я думала: а ради чего все это? Ради кого я вообще живу? Если рядом человек, которому плевать, если даже на мечту, ребенка, я получаю холодный плевок в лицо. Я чувствовала себя никем. Как будто мое существование — просто неудобство для других, лишний шум. Тень в их доме, а голос все твердил: «Отпусти, отпусти, Лера. Он тебя уже давно отпустил». Но я не умела. Я все еще держалась за то, чего уже не было. И, наверное, именно это больнее всего.